Глава 12. Шей проснулась за ковром в узкой кровати вместе со спящим бесподобным, в загустевшем от их пота воздухе. Приподнявшись на локте, она прислушалась к театральной версии утреннего хора, звуком пробуждения 16 мальчиков. Она уже различала индивидуальные песни. Тише всего звучал карандаш Трассела. К нему присоединялось учащенное дыхание Клифтона, занимавшегося зарядкой. Чуть громче журчали голоса Пикмана и Пейви. Они пересказывали друг другу свои сны. Обычные повседневные звуки места, уже казавшегося ей домом. Шей знала мальчиков Блэкфрайерса всего лишь 2 недели, но они относились к ней с особой пылкостью сирот. Кем она стала для этих мальчиков с городской грязью под каждым ногтем и в каждом шве их потрепанной одежды? Она ведь была не совсем мальчиком, но и не совсем девочкой. Они обращались к ней как к одной из них. Старшие парни называли ее мальчиком или парнем, а младшие даже — сэром. Они заказывали для нее тот же эль, обсуждали с ней одних и тех же шлюх и обязательно включали ее в любые поддразнивания, затрагивающие недостатки роста или мускульной силы. А когда в праздные часы между дневными и вечерними представлениями они разглядывали обнаженные фигуры, нарисованные углем Трассела, то ей предоставляли ту же самую четверть часа для уединения в занавешенной задней комнате. Но она все-таки отличалась от них. Каждый из тех 14 дней, что она провела в театре, приносил ей новую роль. Она передавала новости и сообщения и хранила трагически крошечные секреты. Каждая запущенная боль подростков попадала ей в ухо, хотя она мало чем могла помочь. Она вытирала слезы и носы, игнорировала эрекцию и неизменно учила с ними тексты ролей, так что в итоге уже суфлировала без сценария. Некоторые мальчики приставали к ней с письмами родным, прося доставить, скопировать или даже написать их, и она понимала, что под их обыденными словами крылись глубокие раны. «У меня есть роль в 5 строк в Купидоне и Психее, поэтому, наверное, я все еще нужен здесь». Или «Ждет ли меня снежная сосна?» «Пожалуйста, ответьте, хотя я знаю, что вы заняты. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Безнадежные детские жалобы, которыми Шей знала, они ни за что не поделятся с другими мальчиками. Слишком молодая, чтобы заменить им мать, но слишком умная и опытная для сестры, она стала для них, как поняла в порыве трепетного волнения, другом, вернее, подругой. Такое понятие было ново для нее. Даже само слово звучало экзотично, как несущаяся по ветру птица джунглей. Друг, подруга. Там, на занавешенной койке, она практиковалась в произношении этих слов, пока не почувствовала, как они пообтерлись, став привычными. «Мой друг Трассел. Вы знаете мою подругу Алюэтту? Ах, это подарок одного моего друга». Из-под покрывала донесся хрипловатый голос бесподобного. «Ты помнишь, о чем мы говорили вчера вечером?» Проникнув рукой под простыню в теплое лежбище, Шей погладила его локоть. По видимой ею части руки тянулась гирлянда синяков. «Конечно, помню». Так и не высунув голову из-под покрывал, он как-то по-взрослому пожал ей руку. «Хорошо, тогда сегодня мы сходим к Бланку, поищем костюмы. А завтра начнем сочинять». Через час эта парочка сидела на старой пристани под сенью позеленевших бортов корабля, накрепко пришвартованного к берегу. «Что с ним случилось?» — спросила Шей. Корабль выглядел поврежденным и покрытым бурой коркой водорослей. Планшери позеленели, а в воздухе развивались грязные лохмотья порванных парусов. Он кренился в сторону реки, словно отвергал свое пребывание на суше. Планшерь — деревянный или металлический брус, установленный по верхнему краю корабельного борта. Бесподобный протянул руку и погладил борт корабля. «Эта старушка родилась под несчастливой звездой. Она сменила множество амплуа, в том числе военного корабля, углевоза и парома. Но когда его команда вытащила Бланка из воды и продала как ловца жемчуга, он служил для перевозки рабов. Правда, это продолжалось недолго. Потом одной английской экспедиции, посланной на поиски редких растений и животных для королевы, понадобился неприметный корабль для отправки своих находок домой. Угадай, кого они выбрали. Он погладил борт корабля, как будто это был домашний питомец. Бланк тоже отправился в обратный путь, но англичане, должно быть, подхватили там не только животных. И как только они вышли в открытое море, экипаж начал дохнуть, как мухи. Когда корабль, наконец, приполз в Лондон, он назывался «Альбатрос». Шестеро выживших членов экипажа сгрудились на смотровой площадке мачты, и Бланк среди них. Существует множество различных юридических претензий на владение «Альбатросом», так что пока суд не разберется с ними, Бланк продолжает жить здесь, вместе со всеми теми редкими растениями, что дико разрослись повсюду. Он клянется, что где-то там в трюме еще бродит и ягуар, но это может быть просто байкой, чтобы отпугнуть воров. Он свистнул, подойдя к трапу, где сидел моряк, вырезая какой-то узор на куске плавника. Непринужденный и в то же время ловкий способ иметь при себе нож, не выглядя при этом угрожающе. И Шей на случай усвоила это знание. Моряк не посмотрел наверх, но спросил. «И кто там лезет на борт?» Бесподобный прислонился к перилам. «Так, 4 часа в таверне выпивал за мой счет, и не помнишь моего имени?» «Я слышал, что моряки не самые умные, но...» Мужчина по-прежнему не поднимал глаза, но в его голосе прозвучал легкий смешок. «Ну да, только того парня звали Лорд Бесподобный, как он мне сказал. А через день я завалился в театр Блэкфрайерс, и там он уже называл себя Фаустусом, а в следующий раз изображал девицу, как я слышал. У меня строгие инструкции — не пускать больше 2 человек». А с вами может набраться и 1 сотня. «Сегодня только я и мой друг», — рассмеялся Бесподобный. Моряк задумчиво глянул на них. «Ну, кажется, все по-честному. Бланк торчит на своей мачте. Он не спускался весь день». Скорчив рожу, Бесподобный повел Шей на борт. Палуба накренилась под ужасным углом, и все вокруг захватило растительность. Виноградные лозы вырывались из люков, и, карабкаясь на свободу по планшерям, буйно изливались во все стороны. Цветущие лианы обвивали пушечные жерла и канатные бухты. Гниющая спасательная шлюпка отяжелела от желтых размером с тарелку цветов. Шей прошла по ковру из мха и травы, мягко качковатому, как на старых могилах. Все выглядело экзотическим и незнакомым. Пальмы прорастали плотными оранжевыми пиками, а под скособоченным деревом догнивала куча фруктов. «Как же это они успели так дико разрастись?» — спросила она. «Пока стояли на карантине», — пояснил Бесподобный, «команда высыпала семена и вытащила наверх деревья. Они сожрали, что смогли, и грозились сжечь все остальное, если их не выпустят на свободу». Шей глянула на мачту. Вьющиеся растения обвивались вокруг подгнивающих столбов, и даже паруса потяжелели от лишайников. «Бланк, дружище!» — крикнул Бесподобный, встав у основания мачты. «Мы притопали навестить вас. Спускайтесь!» «Нет, сами поднимайтесь!» — уверенно откликнулся далекий голос. «Бланк, старина! Нас здесь 2, а вы там 1. Вам явно самому разумнее спуститься!» Ответа не последовало. Шей глянула на корму корабля. Горизонт закрыли дождевые облака. Бесподобный чертыхнулся. «Похоже, нам придется карабкаться». Он подошел к поросшей мхом веревочной лестнице. «Проклятие! Вот уж дурацкое местечко для жизни!» Когда они поднялись выше крыш, он притих, и его дыхание участилось. Над ними темнела смотровая площадка, так называемое воронье гнездо. Ее расширили голыми досками, которые свисали по бокам. А подъем на последние несколько футов усложнился тем, что веревочная лестница перед входом на площадку отклонялась назад. В какой-то момент Шей осознала, что висит над палубой, видя над собой только облака. Она влезла за Бесподобным в крошечную каморку, где брезентовые стены изобиловали яркими цветами. Бланк сидел на пятачке, залитом солнечным светом. Он носил треуголку и странный сюртук с расходящимися хвостами. Слишком шикарный для такого места. Блестящие медные пуговицы звякнули, когда он, подавшись вперед, протянул руку Бесподобному. «Ну, привет, сухопутный бродяга», — изрек он. «Привет, привет, морской бродяга», — еще отдуваясь после подъема, ответил Бесподобный. «А это Шей, Даже стоя на коленях, Шей умудрилась сделать поклон. Что-то в тенарке Бланка выбило ее из колеи, словно служанку в столовой. Он с улыбкой поклонился в ответ. «Грязные коленки, но хорошие манеры. Ты заметно лучше обычной шпаны лорда бесподобного. Я видел тебя за сценой в театре, верно? Надеюсь, Алюэта опекает тебя». Он говорил точно и весомо, каждое слово как камень, брошенный в пруд. Она кивнула, заметив также, что он пристально глянул на ее татуировку и боковые пряди волос. В своем морском наряде в окружении экзотических растений Бланк больше бросался в глаза, чем она. Она опустила голову и услышала лишь, как он, довольно вздохнув, прошептал. «В самом деле, редкая птица». Она не успела ответить на похвалу, поскольку бесподобный тут же принялся расхаживать и болтать. Он, должно быть, совсем не спал, потому что со вчерашнего дня уточнил и расширил свои планы. Он поведал Бланку об уличном театре с импровизированными представлениями в тавернах и заброшенных помещениях, где публика будет настолько вовлечена в действие, что невозможно будет отличить актеров от зрителей. Эта каморка не ограничивала воображение бесподобного, и по мере описания его планы менялись и ширились, прорастая на каждом шагу побегами новых идей. Позволив потоку слов обтекать ее, Шей присмотрелась к антуражу вороньего гнезда. Оно было головокружительно вытянуто вверх, а снаружи драпировалось плотной тканью кремового оттенка. На трех стенах имелись вышивки неведомых в Англии оттенков с подробным изображением тропического острова. Сапфировые волны ласкали ониксовые берега, а с изумрудных фруктовых деревьев свисали плоды гранатовой и рубиновой окраски. Канареечно-алмазное солнце согревало аквамариновое небо. На волнах голосов и покачивания судна Шей почувствовала себя птицей, разглядывающей сказочный остров. Ее так увлекли детали, что она не заметила, как стихли голоса бесподобного и Бланка. Сам Бланк снисходительно наблюдал за ней. «Можно?» — спросил он, похлопав ее по плечу. Шей кивнула, не зная, на что она согласилась. Подойдя ближе, Бланк коснулся ее локтей и бедер. Затем он повернул ее боком, как монету. Холодные пальцы обвили шею. «Нам нужны костюмы», — пояснил бесподобный, заметив ее смущение. «А Бланк дьявольски искусно орудует иголкой с ниткой. Мастер в изготовлении одежды и татуировок. Да еще трубит мастерски. Умеет ходить под парусами, нырять и плавать. Слава богу, он совсем никудышный актер, иначе мы никогда не смогли бы подружиться». С каждым прикосновением Бланк делал свои замеры, поворачивая ее так и эдак. А Шей не могла избавиться от ощущения, что он буквально раздевал ее взглядом. Через некоторое время принялся что-то шить, не глядя на свое рукоделие. «Подойди, Шей, присядь со мной», — предложил он. «Понравился тебе мой дом?» «Понравился», — не задумываясь, призналась она. «Высокий. Кажется, что он летит, верно?» Повсюду виднелись груды остатков театрального реквизита. В одном углу, под картонной луной, прибитой к наполовину расписанной мачте, скопилась стопка дымовых шашек Алюэтты, упакованных в соломенные циновки. Сверху на нее злобно пялился огромный алый воздушный змей, запускавшийся с крыши театра перед спектаклем «Битва святого Георгия с драконом». В углу висели разнообразные костюмы. Сценические наряды, принесенные сюда для ремонта или чистки. Поглаживая пальцами каждый из них по очереди, Шей наслаждалась текстурой кружев и шелка, тканей, к которым она даже не прикасалась до прихода в Блэкфрайерс. Какой-то месяц назад она воспринимала все эти костюмы просто и отстраненно, как красивые вещи. Но после дней, проведенных с бесподобным, все, к чему она прикасалась, превращалось в забавные истории. Каждый наряд представлял собой мир в миниатюре. Согласно нынешнему сценарию, твидовый костюм носил принарядившийся для приезда в город сквайр. Его дополняли борода, сапоги и впечатляющий гольфик. Она натянула на себя куртку. Размер вполне подошел ей, и Шей тут же почувствовала, как из нее начала выпирать плоть персонажа, задиристая и упрямая. Она вздернула подбородок и забила копытом, изображая норовистую лошадь. Черное шелковое платье и вуаль будут отлично смотреться на бесподобном, подчеркнут его красивые глаза. Какая героиня могла носить такое черное платье? Вдова, но явно не скорбящая. Разные роли начали разворачиваться перед ее мысленным взором. Смешной курносый простак, заявившийся в Лондон на петушиные бои, мечтая продемонстрировать свои последние обновки и завоевания на любовном поприще. Петушиные бои. Она задумалась над одной идеей. «Бланк, а можно одолжить на денек эти два костюма?» — спросила она, вмешавшись в их быстрый дружеский разговор. Бесподобный насторожился тут же, как почуявшая след собака. Бланк сдержал улыбку. Она натянула чулки и пристроила на место гульфик. Заметив на ограде патронтаж, она перебросила его через плечо. Дымовые шашки, казалось, просто созданы для установки в гнезда этого патронтажа. Бесподобный удивленно приподнял бровь. «Просто для показухи», — пояснила она. «Почему бы для разнообразия не попугать народ?» Но задуманная сцена разворачивалась перед ней подобно сценарию, и она достаточно хорошо знала, что некоторые истории обретали собственную движущую силу. Где-то в ее голове дымовые шашки нашептывали ей, что они тоже должны сыграть свою роль. Она накинула вуаль на голову бесподобного и, понизив голос, сказала: «Пошевеливайся, милочка, я беру тебя с собой».